например, уже мог объяснить непонятные действия Александра I к концу царствования, его попечительскую заботу о духоборах, которых гоняли и казнили все государи. А будущий блаженный старец вдруг дает им земли в Крыму на Молочных водах и ездит к ним в гости. Православный государь благоволит к сектантам, восславляющим хлеб и соль и имеющим весьма слабое отношение к христианству. Божий помазанник вступает в некие отношения с теми самыми духоборами, которые рубят иконы, разрушают храмы, не в прямом смысле, и которых потом еще один родитель, Лев Толстой, вывез в Канаду. Когда садился за рабочий стол, руки тряслись. Так хотелось мир удивить. Но на первой же главе случился затык. Знаю, что и о чем писать. И пишу. Только герои мертвые. И умерший в Таганроге государь не оживает. Точнее, не воскресает в образе Федора Кузьмича. Ибо нужен определенный путь, чтобы уйти из одной и явиться к другой жизни и в новой ипостаси. Сколько раз начинал и бросал в печь первые главы романа. Сбился со счета. Около 4 месяцев, глядя на могилу старца, вдохновленный и азартный, заново принимался за работу, чтобы, проснувшись на утро, полностью разочароваться. И ведь чувствовал, за существованием томского провидца кроется тайна, пока что непостижимая, недоступная, и надо бы понять это, осмыслить и успокоиться. Однако взбудораженное сознание требовало словесного выражения. И вот когда совсем отупел и уже не писал, а просто ночами метался из угла в угол, открылся люк в потолке, и в проеме явилась квартирная хозяйка. Поначалу она заглядывала ко мне почти каждое утро. Старая, полуразбитая машинка «Прогресс» стучала, как трактор, и хоть что ты под нее подстилай. «Опять всю ночь чик-чик делал», — проворчала бабка то ли с цыганским, то ли восточным акцентом, хотя звали ее Екатерина Адольфовна. На сей раз она не ругалась, лишь посмотрела на меня и неожиданно спустила лестницу, чего никогда не делала. «Ходи сюда». Наверху я никогда не был, поэтому озирался с любопытством. С виду не очень-то чистоплотная хозяйка жила в ухоженном, обставленном старинной, явно купеческой мебелью доме. Атласные чехлы на стульях, портьеры, занавески и кругом вазы, горшки и ведра с цветами на продажу. Азербайджанцы привозили. На столе дорогой самовар сиял, и китайского фарфора чайная посуда замысловатой и опасной горкой составлена. Думал, чаю попить пригласила среди ночи. А она руки о медную самоварную трубу погрела, мне на голову положила и тут же отдернулась. «Холодный? Покойник держит. Ай, плохо ему сделал. Не смотри на могилу, на небо смотри». Мне показалось, она знает, о каком покойнике я думаю и на чью могилу смотрю. Не по себе стало. «Из моего подвала небо не видать», — сказал я. Хозяйка показала на короткий диванчик с валиками. «Ложись спать. Утром дальше скажу». Помню, что сел на этот диванчик. Остальное вылетело из сознания. Проснулся только в полдень, и то потому, что затекли руки и скрюченные ноги. Однако голова была светлая, и состояние души возвышенное. Давно так не спалось. Екатерина Адольфовна торговать не пошла, хотя иногда возила цветы в детской коляске. А спустилась ко мне вниз и теперь белила стены, чего за год моей жизни здесь никогда не бывало. Комната от угля и дымного выхлопа давно стояла черная. Я хотел помочь, однако она велела взять цветы и снести на могилку. «Какую могилку?» — спросил осторожно. «Ай, не знаешь, на кого плиту железную положил?» — по-цыгански спросила она. «Кого в гробу разбудил?» «Возьми хорошие цветы, красивые возьми, да к ногам брось!» Эта глазастая хозяйка все видела и знала. В замешательстве я выбрал 4 красных гвоздики. Но потом решил, что неловко нести праху государя революционные цветы, и заменил их на белые. На руинах часовни лежал снег. И я долго и тупо соображал, как определить, где тут голова и где ноги, когда неизвестно, как расположена сама могила. Пока не вспомнил, что хоронят головой на восток. Цветы я положил на снег и с облегчением ушел в свой подвал. В тот же вечер в освеженной, побеленной комнате сел за машинку и начал делать чик-чик. И все пошло. Зрительно мне виделся белобородый, спокойный старец, опершийся руками на суковатую палку, который будто бы нашептывал на ухо, а я едва успевал записывать. Оказалось, раньше я не мог ответить себе, каким образом и через что прошел добровольно оставивший трон государь, чтоб стать блаженным и ясновидящим. Ну, конечно же, в Таганроге к императору явился гой и убедил встать на иной путь. Почему именно Александр удостоился такой чести? Да потому что его опека над духоборами была замечена. То есть эти сектанты каким-то образом связаны с гоями. Не случайно, как символы веры, они держат хлеб и соль. Убедил, а возможно и убеждать не пришлось, ибо государь, испытавший все, от отцеубийства до лавров победителя мирового значения, откровенно тосковал от рутинной дворцовой жизни, тяготился властью и не желал видеть, как братьев его, именитых князей, вступивших в заговор, будут вздергивать на виселице. Полковник Д., бывший с ним в Таганроге, помог инсценировать смерть. Огой увел его через 3 границы, за 3 моря, на реку Ганга. И уже оттуда Александр вернулся пророчествующим старцем. Это был закономерный, логически обоснованный и достойный путь от власти земной к духовной. Не зря заплакал Николай. Единственное, что я не мог найти в университетской научной библиотеке, это более-менее подробное описание того, что есть духоборчество и сами духоборы. Точнее, какая-то литература была, однако находилась в спецхране и без специального разрешения не выдавалась. Впрочем, и это было свидетельством некого особого отношения к сектантам. Хотя советская власть должна была относиться к ним в худшем случае снисходительно, поскольку духоборы, вывезенные Львом Толстым в Канаду, поклялись вернуться в Россию, когда не будет царя. Вроде бы попутчики большевиков, а нет же, не вернулись, и сами большевики держали информацию о них чуть ли не в секрете. Одним словом, для романа о ясновидящем старце название было аж 3 варианта: Федор Космич, старец Александр I, блаженный ясновидец. Годилось и было полезно все, и особенно отсутствие или умышленное утаивание всякой информации. На следующий год, в конце мая, я поставил точку, и чтобы не искушаться, не дай бог, не испытать разочарования, не перечитывая, спрятал рукопись в тайник под полом и уехал в Зырянское, где не был больше года. А там бабушка заболела и лежала пластом в окружении своих метюшанских подруг. Как-то сразу померкла, ослабла, исчезли властные нотки в речи, говорила тихо, обреченно и держалась за мою руку. Что же приезжать-то перестал, лишак? То каждую неделю был, то пропал, ни слуху, ни духу. Думал уж, не увижу. Или обидел чем? Да нет, работы было много, залепетал я под осуждающими взглядами сиделок. только освободился. «Вот врет-то!» — возмутилась баба Таня Березина. «Слыхали мы про тебя тут. В тюрьме ты сидел год за тунеядство. Вот и освободился. А то работы много». Это была не деревенская выдумка или сплетня. Слух оказался не беспочвенным. Только меня еще не сажали, но собирались привлечь за тунеядство. Дело в том, что я не был членом Союза писателей, но бросил работу в газете и ушел на вольные хлеба. А это не понравилось одному томскому поэту по фамилии Заглавный, который и пытался отправить меня в тюрьму. Говорят, даже заявление в милицию отнес. Только там мои бывшие сослуживцы его потеряли. «Ступайте-ка домой», — велела бабушка товарка, вдруг обретя голос. «Теперь внук посидит». Старушки послушно удалились, и я сообразил, что настал желанный час. Она сама начала рассказывать, причем сразу с самого главного. Правда, оговорилась со вздохом, мол, зачем тебе это нужно? Дед всю жизнь в беспокойстве прожил, все рвался из дома, будто на заработки ездил, а сам золотую рыбку ловил, да ничего не поймал. И ты по той же дорожке пойти хочешь. Дескать, зачем-то перед смертью взял, да и свел внука с ума. Золото – дело заразное, и сколько народу сгинуло из-за него. Но выговаривала и рассуждала больше для себя, поскольку мне и оправдываться не пришлось. Бабушка без всякой паузы и как-то горько поведала мне то, что скрывала всю жизнь. Дед получил повестку на Вторую мировую в 42-м и сразу же сказал жене примерно следующее. Причем, как всегда, жестко, спокойно и без суеты. «Ну, Оля, давай прощаться. Если я с двух войн невредимым пришел, на этой ухлопают обязательно. Так что ты расти, сына, сильно обо мне не горюй. Писать не буду, чтоб лишний раз не расстраивать, чтоб ты смерти моей не ждала с часу на час. Думай, нет меня больше, и все». Об этом я уже слышал, и не раз, в самых разных интерпретациях. Но никто и никогда вслух не говорил о том, что у этой прощальной речи есть продолжение. Моя ревнивая бабушка заподозрила, что он после войны решил уйти к другой. Ну, чисто женская логика. Впрочем, кое-какие основания у нее были. Она рассуждала иначе. Коль с двух живым пришел, то и сейчас-то что с ним сделается? Ну и давай его пытать, чтоб дал полный отчет за прошлую войну. Где был, что делал, с кем жил, и не оставил ли опять где-нибудь потомство. У нее было подозрение, что дед в гражданскую нашел себе какую-то богатую женщину, пожил с ней, а потом украл ее драгоценности и дал деру. Уж слишком молчаливый прибежал, слова не добьешься.